Плавно переходим к музыкальным инструментам. Интерфейс музыкальных инструментов или системы ввода-вывода. Могла ли простая лошадь из монгольской глубинки? Мечтай, что еще при жизни белый волос из ее хвоста будет исполнять симфонию Брукнера, к примеру, в Большом зале Миланской консерватории или реквием Моцарта «Концерт Гебау». Я уже не говорю про концерт Сибелиуса для скрипки в Карнеги-Холле. Мог ли думать бык с его, ну, в общем, понятными и примитивными запросами, что на его шкуре, натянутой, кстати, гораздо лучше, чем при жизни, а люди, между прочим, за подобные операции платят большие деньги, в лучших концертных залах мира будут исполнять соло на литаврах в 9-й симфонии Бетховена или славянском танце Дворжика номер 5. Для начала следует отметить, что все музыкальные инструменты в той или иной степени заточены под человеческий организм. Ну, с той или иной степенью извращенности, разумеется. Потому что, например, играть на скрипке, завязав узлом весь организм от позвоночника до вывернутой кисти руки, удовольствие сомнительное. И, кстати, гораздо раньше приводящее к патологическим проблемам опорно-двигательного аппарата, чем воздействие курения на легкие. Что же касается духовиков, то здесь тоже не все так радужно. Что подтверждается и российским законодательством, в котором есть норма о пенсии для исполнителей на духовых инструментах по выслуге лет при достижении 25-летнего стажа. И тем не менее, все музыкальное искусство, впрочем, как и остальные его виды, привязано к естественным человеческим возможностям. Начиная с диапазона звуков, которые используются в музыке. Он естественным образом перекрывает почти весь физиологический диапазон слуха, как правило, не выходя за его пределы. Отдельные дурацкие эксперименты, вроде того, как к церковному органу присобачили изумительно большую и толстую трубу, не в счет. Результат, по нашим современным понятиям, был вполне предсказуем. Труба издала инфразвуковой тон необыкновенной красоты, который, правда, никто не услышал. Но зато публика тут же в ужасе разбежалась, как делают всегда в подобных случаях. Это не волшебная сила искусства. Это элементарная физика и физиология. Я вам более того скажу. Музыка привязана даже к силе земного притяжения, точнее, к ускорению свободного падения в 1G. Мне как-то попался специальный термин, разумеется, французский, как и все термины, относящиеся к балету, который я, естественно, забыл. Термин обозначал особенности сочинения балетной музыки, позволяющие учесть тот факт, что подпрыгнувший солист приземляется не тогда, когда этого хочет композитор, а согласно законам природы, незнание которых, как известно, не освобождает от ответственности. А теперь можно вернуться к главной теме и в самых общих чертах обозреть принципы звукоизвлечения. То есть нас интересует, что нужно сделать на входе, чтобы получить интересующий нас звук на выходе. Для начала возьмем человеческий голос. Инструмент, доступный практически каждому. Самые общие принципы понятны. Надо выдыхать воздух, запуская при этом вибрацию голосовых связок. У каждого человека есть свой, естественный для него диапазон, зависящий, как правило, от пола, возраста, ну и прочих эндокринных факторов. Ну, в каких-то пределах свой диапазон можно корректировать, ну, например, выпив холодного пива жарким летним днем. В результате вы получаете изумительный голос, наполненный сказочными эротическими обертонами. Лет 200-300 назад необходимую божественность голоса у мальчиков на долгие годы сохраняли с помощью несложной операции. А, кстати, никто не жаловался. Певцы-кастраты неплохо зарабатывали, и жизнь их была безраздельно посвящена искусству. Что же касается управления голосом в более узких пределах, предлагаю вам самим в порядке интерактивности попеть и попытаться понять, что же вы там внутри себя проделываете со связками, чтобы окружающие вас родные и близкие, прежде чем под разными предлогами разбежаться, могли угадать мелодию. Следующий тип звукоизвлечения — это ударные. Тут все относительно просто. Шваркнул предметом о предмет и получил звук. При общих чертах методики этот способ предлагает огромную вариативность результатов. Звуки колоколов, литавр, барабанов, там-там и сковороды, необычайной красоты и продолжительности целый каскад звуков бьющегося сервиза, ну и так далее. Со струнными проблем особых нет. Вся задача сводится к тому, чтобы придать колебания натянутой струне. Каким способом, неважно. Можно за нее дернуть, а можно провести смычком, который за счет мелких шероховатостей волоса с канифолью сделают все, что необходимо. С духовыми тоже все относительно понятно. С одной стороны дуют, с другой получают звук. В этом ряду находится такая остроумная конструкция, как волынка, аккумулирующая воздух. В ней громкость звука регулируется не силой вдувания, а движением локтя, увеличивающим давление в пузыре. То есть в линию in-out внесены некоторым образом дополнительные звенья. Предание гласит, что волынку изобрел неизвестный шотландский ветеринар, когда делал заболевшей овце искусственное дыхание. Поскольку мы рассматриваем вопрос ввода-вывода, необходимо вспомнить систему веревок и канатов в церковных колоколах, за которые дергают звонари. А теперь поговорим о ногах. Человек — неуемное существо. И когда не хватает ресурсов, он использует все, что может. Ногами играют на ударной установке. Педали большого барабана, хай-хет, ну и прочее. Перестраивают на ходу литавры. Аналогичная конструкция применена и на арфе. 7 педалей, повышающих и понижающих на полтона строй соответствующих струн. Когда-то была еще и 8-я для демпфирования басовых струн. Педали органа — это просто дополнительная клавиатура, и я вас уверяю, что если бы у человека было 4 ноги, одной педальной клавиатурой дело бы не ограничилось. А 2 или 3 педали у рояля — это не что иное, как вынесенные вниз аналоги компьютерных клавиш Shift. И самое гениальное дизайнерское и эргономическое решение человечества в области музицирования — фортепианная клавиатура. Это в чистом виде управляющая система, начисто оторванная от дальнейших технологических задач. Потому что внутри ящика, к которому приделана эта система ввода информации, может оказаться все, что угодно. Например, рояль или пианино, внутри которого находятся струны, по которым бьют молоточки, то есть ударно-струнный гибрид. У челесты тоже устройство, но вместо струн маленькие стальные пластинки. Или клавесин, внутри которого масенькие крючочки-перышки дергают струны, то есть струнный щипковый инструмент. Или физгармония, либо орган, что с инженерной точки зрения одно и то же, а именно духовой инструмент, в который тем или иным способом подается воздух, а клавиши только включают-выключают соответствующие трубы и язычки в них. К этой же компании, кстати, относится и аккордеон. 20 век внес серьезные изменения в эту довольно стройную систему классической механики и акустики. Если созданный в 1918 году Львом Терменом Терменвокс, в котором громкость и высота звука регулировалась перемещением руки внутри электромагнитного поля, остался относительно частным случаем и занимает небольшую нишу в музыкальном исполнительстве, то синтезаторы, появившиеся в конце 20 века, кардинально изменили систему ввода-вывода. Способ звукоизвлечения и результат оказались вообще никак не связаны между собой. С появлением сэмплированного звука любой инструментальный тембр можно получить как с помощью фортепианной клавиатуры, так и с не меньшим успехом компьютерной. И любым другим способом. Все зависит только от удобства в пределах конкретной задачи. Но это уже другая история.